За дверью помолчали, а затем я услышала всхлипывание. «Вы одна?» «Одна, одна», — ответила Соня голосом плачущего ребенка. «Владимир Викторович с утра уехал в Петербург». Я открыла дверь и впустила ее, маленькую, всхлипывающую варежку с газетами и журналами в огромной кожаной сумке на боку. «Спасибо», — поблагодарила почтальонша, усаживаясь за стол в кухне. «Большое спасибо за то, что впустили». Я налила ей горячего чаю в большую кружку и пододвинула банку с конфитюром. «Холодно на улице?» «Ой, мороз!» — ответила Соня и много хлебнула из кружки. «Я вас слушаю», — сказала я, и почтальонша опять заплакала, проливаясь слезами в чай. «Я...» — скулила она. «Я не знаю, почему плачу. Вероятно, потому что я очень слабая женщина. У меня очень мало сил, и я ничего не могу поделать с этой слабостью. Вот вы очень сильный человек, и мне всегда хотелось дружить с вами. Но вы...» Она обильно залилась слезами, пуская губами пузыри. «Милая Соня», — сказала я, испытывая огромное чувство жалости к этой несчастной женщине с покрасневшим от слез носом. «Милая Соня, я прекрасно к вам отношусь. Скажите, что случилось?» От моей ласки почтальонша взревела в голос и заколотила ладошкой по столу. «Возьмите себя в руки немедленно!» — закричала я, и Сонин плач прервался вдруг на самой высокой ноте. Женщина уставилась на меня, широко раскрыв от удивления глаза. «Что случилось? Еще раз спрашиваю!» И она, втянув носом слезы, начала докладывать по-деловому. «После того вечера, как я вас застала с Владимиром Викторовичем, он перестал даже смотреть на меня». «Стоп!» — прервала я. «Давайте сначала выясним главное. Кем вам приходится Владимир Викторович?» Почтальонша опустила глаза в пол и закраснела щечками, словно светофор зажегся. «Только честно, он же вам не брат». «Ну, не брат. И что с того?» — с некоторым кокетством ответила она. «Ничего. Только зачем это скрывать? От этого столько недоразумений может случиться». «Так не моя эта инициатива. Это он настоял». «Не понимаю, и я не понимаю. Но на самом деле я и не вдумываюсь, зачем. Мне главное, чтобы Владимир Викторович не бросил меня. Я его люблю», — с чувством сказала Соня. «А он, после того случая с вами, когда я все разглядела, он не смотрит на меня даже. Я перед ним и так, и этак, а он физиономию кривит. Я перед ним во всяком интимном, а он кроссворды решает. Что же это он в вас такого нашел, что я, женщина здоровая, с крепкими ногами, неинтересна ему, а вы, вся парализованная, милее?» Я хмыкнула. Глупая Соня даже не поняла, какую бестактность допустила, а потому я не обиделась и сказала. «Я сама удивляюсь, что ему от меня надо?» В порыве воодушевления Соня потянулась ко мне через стол и горячо зашептала. «Анна Фридриховна, я для вас все. Вы, главное, попросите, но только умоляю вас, не отбирайте у меня Владимира Викторовича. Я вам и газеты все буду приносить бесплатно, и в магазин скажу, когда надо, рыбку свежую принесу, он ее из-под льда отягает». «Да что вы в самом деле?» — возмутилась я. «Мне ваш Владимир Викторович за даром не нужен. Глаза бы мои его не видели во веки вечные». «А он мне говорил, что это ваша инициатива была», — не унималась почтальонша, что это вы его за штаны ухватили? «Эка наглость!» — задохнулась я от возмущения. «Вот негодяй!» «Негодяй! Негодяй!» — закивала Соня. «Если хотите знать, у меня друг есть». «Правда?» — обрадовалась она. «Абсолютнейшая, достойнейшая во всех отношениях мужчина». «Ну и славно! Дай Бог счастья всем, и здоровым, и убогеньким! Как я рада за вас, Анна Фридриховна! От него письма получаете?» «Вы, самое главное, его предупредите!» — завелась я, «что если он еще раз явится ко мне со всякой гадостью, мой друг ему хребет переломит!» «Конечно, предупрежу!» — улыбалась во все лицо Соня. «А как же? Но друг же в Москве живет. Приехал, значит». Она встала со стула, оправила юбку и, сияя, лучась счастьем, пошла к дверям. «Вот газетки бесплатные», — сказала, — «с кроссвордами и программой». Я кивнула. «Злой он на вас. Как бы не убил». Добавила почтальонша и вышла вон. Я осталась одна, в прескверном настроении от беседы с Соней, и все смотрела в окно, наблюдая, как жухнет в небе новогодний мандарин. «В самом деле, что ли, кроссворд поразгадывать?» — подумала я и подъехала к стопке газет, оставленных почтальоншей. Выбрала одну на последней странице, которой были помещены целых три кроссворда, и, вооружившись ручкой, прочла вслух первый вопрос.